Здесь-то, помню, и вмешался в этот разговор на Вешенской террасе тот случай, который из спокойного эпического русла сразу взметнул его на крутой гребень, как будто вложил в него пружину. Простосердечно вмешался в неторопливую речь Шолохова тот самый его друг, с которым они в молодые годы не один час просидели вместе у рыбацкого костра и прокоротали в засидках на охотничьей тропе. А помните, Михаил Александрович, письмо того читателя Тихого Дона, который писал, что если бы из романа Льва Толстого «Война и мир» вычеркнуть все его философское рассуждение, авторское отступление, он стал бы еще лучше. Шолохов так и встрепенулся, глаза у него блеснули совсем по-ястребиному, и все-все как-то затвердело в лице. Я еще не видел у него такого лица. Ну, в охотниках выбрасывать и теперь недостатка нет. Дескать, кому эти философские отступления нужны? Шолохов коротким жестом подчеркивает. Нужны. Как же можно их выбрасывать? Это же ключ к пониманию Толстого. Нет, ничего там выбрасывать нельзя. Другое дело соглашаться с ними или не соглашаться, но не выбрасывать. Это все равно, что отрезать левую руку. Он замолкает и, отстранив палку, к которой иногда еще заставляет его прибегать перенесенная болезнь, твердо и прямо ступая, идет наискось через террасу в дом. Но в послеобеденный час того же дня, когда на террасе никого уже больше нет, он сам же и возвращает этот разговор в первоначальное русло, завершая его. Но чем меньше о нем скажешь, тем лучше будет. Когда любишь, то коротко говоришь «люблю». Собственно, старику всем обязаны мы. До сих пор он украшает жизнь. Что было бы с литературой, с русской литературой, без этого имени? Их мало таких, как пальцев на руке. И больше уже ни слова. Но уже и не нужно было никаких других слов. Были и будут еще сказаны и написаны другие слова о Толстом, но этого признания в любви, услышанного на родине Тихого Дона, который читающее человечество поставило на свою книжную полку рядом с «Войной и миром», не забыть. Смотришь на него, замолкшего, с глазами устремленными в задонье, и вдруг раздвигающимся кругом памяти прихватывает другой такой же солнечный день, но не здесь, на Вешенском обрыве, а в Подмосковье, в Барвихе, у Сергея Бондарчука, который изумленным, глуховатым голосом рассказывает, как в дни съемок кинофильма по роману они сражались за родину. Он с Василием Шукшиным и другими актерами, засидевшись у Шолохова, буквально взмокли под его взглядом. Как будто не за столом, не за дружеской беседой сидели они, а все время ворочали тяжелые камни. Ни одного слова, которое нельзя было бы потрогать на ощупь. После этой-то вешенской встречи воскликнул потрясенный Василий Шукшин. «Летописец!» И вдруг, при воспоминании об этом, Сергей Бондарчук бросается к раскрытому на столе тому Тихого Дона, с которым он не расстается с тех пор, как заболел своим замыслом новой экранизации романа Шолохова. Но не читая, а влажно просияв глазами, произносит наизусть. Степь родимая, горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов, на сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом, велюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор — с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу. Низко кланяюсь, и по-сыновье целую твою пресную землю, донская, казачья, нержавеющей кровью, политая степь. Кстати, когда уж совсем недавно, в начале августа минувшего года, я все на той же террасе в станице Вешенской спросил у Шолохова, а как он все-таки относится к вопросу о новой экранизации Тихого Дона. Михаил Александрович коротко, как о бесповоротном решении, ответил. Дело за Бондарчуком. А может быть, и не только Бондарчуку надо вслушаться в эти слова, с пониманием того, что за время, прошедшее с дней предшествующей экранизации «Тихого дона», и народ успел обогатиться множеством новых оттенков и граней художественного и философского прочтения романа Шолохова. Да и само кинопроизводство в своих технических и иных возможностях ушло так далеко вперед, что эти возможности, помноженные на заветную мечту такого кинорежиссера, как Сергей Бондарчук, не могут не предвещать того проникновения в глубины стремени великого творения нашего века, которое вчера еще было недоступно. Между тем, в зеленовато-розовом круге, распространяющемся по степи, оказывается и тот другой недавний день, когда Шолохов, вглядываясь во что-то, видимое только ему с его Вешенского утеса в небе над Задоньем, говорил с суровым предостережением в голосе: «Самые матерые противники ОСВ-2 предпочитают пока оставаться в тени, но народы разоблачат их. Народам нужен мир». Но во что же все-таки он так настойчиво всматривался в ослепительно-синем, без единого облачка небе, распростертом над Донской степью? Так и есть. Еле видимый орел плавает в недосягаемой вышине над ней, круг за кругом. Даже и орел, должно быть, никак не налюбуется степью, иначе он не плавал бы так долго над ней, совершая круг за кругом, и не стоял бы над ней в небе почти недвижимо на своих широко раскинутых крыльях. Из века в век. Допоздна бродим взад и вперед с Николаем Булавиным, секретарем Вешенского райкома партии, по станице, и говорим, говорим. Внизу под обрывом брезжит из мягкой весенней мглы Дон, как серебряная подкова, оброненная некогда могучим конем, взвившимся к небу. Не так далее и вспыхнуло здесь над степью лазоревым светом так, что вот уж полстолетия неудержимо со всех сторон поворачиваются сюда взоры. Еще полстолетия пройдет, 100, 300 лет, а все так же он будет притягивать их к себе. Но и никогда уже не отнять у нашего поколения, что оно первое увидело его. Радостно стонут горлинки над станицей. С Булавиным встретились мы сегодня еще на правом берегу, в Басках, на спуске к парому. Он только что проводил делегацию, приезжавшую к Шолохову из Волгодонска, с Атаммаша, и весь еще переполнен впечатлениями этой встречи. Вообще, чем дальше идет время, тем все больше замечаешь и приходишь к выводу, что не таким-то обычным делом оказывается для тебя всякий раз перешагнуть с Басковского берега на Вешенский паром. Не просто так взять и перейти по мосткам на его зыбкую палубу. И как бы ты задолго не вынашивал в себе предвкушение этой минуты, только на нем, на пароме, вдруг как бы явственно поворачивается какой-то ключик, окончательно впускающий тебя в этот огромный лазоревый мир. Как если бы на правом берегу в Басках ты еще оставался Харлампием Ермаковым, к которому хаживал в ранней молодости Шолохов, перед тем, как приступить к Тихому Дону, а на левом, Вешенском, ты уже стал Григорием Мелеховым, с которым он потом проводил бессонные ночи, уединяясь с ним в доме над обрывом. Ну и не будем слишком поддаваться этому чувству, которое в наше время может чего доброго показаться и наивным. Впрочем, и на этот раз, переправляясь в Вешенскую, видел я, как шарили с палубы парома кинокамеры по левому берегу, отыскивая сквозь галызины ветвей двухэтажный светлый дом над Доном. Если и в обычное время не обходят стороной кинооператоры Вешки, то накануне 70-летия Шолохова они так и прихлынули сюда. Вот и сегодня, по словам Булавина, как ни пытался Михаил Александрович, не уберегся он от их вспышек. Но еще больше обрадовался встрече со своим старым знакомым Алексеем Улесовым, знаменитым электросварщиком еще времен строительства Волга-Дона, и с его молодыми товарищами Сатаммаша. Есть своя печаль в этой неизбежности круглых дат, от которых сам же Михаил Александрович и предостерегал 5 лет назад здесь, в Вешенской, своих земляков и читателей со всех концов страны, чествующих его. Окапываетесь где-то в районе 50 лет. Но и слава славе рознь. Есть искусно раздуваемая и немедленно испускающая дух, как та же злосчастная кобыла Чукаря. И есть на необозримых пространствах нашей литературы незыблемые крепости, через которые прошла главная артерия всей истории Родины. Дотронувшись до нее, можно ощутить могучий гул ее пульса, перекатывающийся из века в век, из эпохи в эпоху. Михайловская, Ясная Поляна, Вешенская. Ближе к полуночи крупнее над станицей звезды. Останавливаясь и облокачиваясь на барьер Вешенской набережной, Булавин вглядывается в точно такие же, встречно мигающие своим близнецам из глубин Дона. «Я никакой не критик», — говорит он, — «мое дело хлеб, привесы, надой, но, по-моему, достаточно только один рассказ «Чужая кровь» прочитать, чтобы увидеть там и революцию, и великую родительскую любовь, и вообще почувствовать, какие уже тогда были у его автора могучие крылья. Но я, — повторяет Булавин, — конечно, не критик». Нет, он нисколько не щеголяет своей скромностью, Вешенский секретарь, ничего такого не водится за ним. И все же напрасно он спешит приговорить себя только к привесам и надоям. На деле все на этой земле выглядит не так просто. Вешенское есть Вешенское. И образ отношений великого реалиста нашего времени с окружающей действительностью так удивительно преломляется на страницах литературы, что поистине одно уже стало неотделимым от другого. Хотя, конечно, и не может не быть этой грани между сущим и условным. И попробуй, живя на этой земле, невольно считывая и сличая то, что здесь было написано, с реально существующим, удержаться от того, чтобы мало-помалу не оказаться критиком и литературоведом.